Daawatru.com представляет. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду. И затем. Жизнь Мухаммада, часть вторая. Предыстория. Обычно ученые, которые пишут о Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям, начинают не со дня его рождения, а намного раньше. Они начинают с его праотца, Ибрахима, мир ему, и с истории Ибрахима, Хаджар и Исмаила. Пророк Ибрахим, его жена и их новорожденный сын отправились в Хиджаз. Ибрахим отвел их в место, которое является сегодняшней Меккой. В то время это была мертвая долина. Однако то место, где была построена Кааба, было священным с момента сотворения этого мира. Ибрахим оставил там свою жену и сына Исмаила, оставив им запас воды и мешок с финиками. Затем он зашагал прочь. Хаджар знала, что Ибрахим собирался оставить их, но она не имела и представления, что он оставит ее в таком заброшенном месте посреди пустыни. Она бросилась за ним и спросила: «Ибрахим, ты оставляешь нас вместе, где нет никакого земледелия и где никто не живет?» Ибрахим ничего не ответил ей. Она спросила снова, и он вновь промолчал. Она спросила его в третий раз, и снова не ответил Ибрахим. И тогда Хаджар спросила: «Аллах приказал тебе поступить так?» Ибрахим, алейхиссалям, ответил: «Да». Она сказала: «Тогда Аллах позаботится о нас. Аллах не бросит нас». Хаджар знала, что если это повеление от Аллаха, тогда она полагается на Аллаха, даже если это означало жить в подобном безлюдном месте. Ибрахим ушел, и когда он дошел до места, откуда он уже не мог больше видеть их, он развернулся и, повернувшись в сторону Каабы, воззвал к Аллаху, как это приводится в Коране, сура Ибрахим, аят 37. «Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают намаз. Заполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами. Быть может, они будут благодарны». Согласно так называемой пирамиде человеческих потребностей и иерархической схеме нужд человека, предложенной американским психологом Маслоу, физиологические нужды, еда, кров, находятся в самом основании этой пирамиды. Это самая важная часть потребности людей. Затем идут социальные нужды, затем духовные и, наконец, пик пирамиды – самореализация. Таким образом, будучи человеком, вы хотите осуществить ваши физиологические потребности, затем вам нужно общение, и после этого, согласно Маслоу, вам нужна вера и, наконец, самореализация. Однако, согласно Ибрахиму, вся эта пирамида должна быть перевернута. Первое, что он просит, это «пусть они совершают намаз». Таким образом, первое, что он упоминает, это духовные потребности. И затем он говорит «наполни сердца людей любовью к ним». То есть он просит, чтобы в сердца людей была помещена любовь к ним. Это для социальных нужд его семейства. И, наконец, он молит о их физиологических нуждах. Он говорит «и надели их плодами». Но даже когда он просит Аллаха даровать им плоды, он связывает это с поклонением и говорит, чтобы они были благодарны. В общем, затем Ибрахим ушел. Хаджар стал расходовать тот малый запас пищи, оставленный им, и, естественно, спустя короткое время они остались без еды. Хаджар кормила Исмаила грудью, но учитывая, что она была голодна и страдала от жажды, ее молоко иссякло. Исмаил стал плакать от голода. Хаджар не могла видеть своего сына, рыдающего от мук голода. И она, оставив его, пошла, чтобы найти пищу. Она стала взбираться наверх по холму, который позже был назван Ас-Сафа. Она взобралась наверх и посмотрела направо и налево, пытаясь увидеть кого-нибудь на горизонте. Однако она никого не увидела, и затем она спустилась вниз. И когда она добралась до долины, она подобрала подол одежды и побежала. Затем она поднялась на другой холм, который позже был назван Аль-Марва, и посмотрела на горизонт, чтобы увидеть кого-либо. Ее сын страдал от голода. В то время как Хаджар поднималась и спускалась с этих холмов, и она повторила это 7 раз. На 7-й раз, когда она достигла вершины холма, она услышала звуки. Она обернулась, чтобы посмотреть, откуда исходит этот шум, и к своему изумлению увидела, что шум раздался из-под ног Исмаила. Джибриль спустился вниз и вырыл колодец Замзам. Вода текла из-под ног ее сына. Хаджа радостно бросилась к источнику воды. Учитывая, что пустыня была безводной, она стала делать запруду, чтобы сохранить воду, из боязни, что пустыня поглотит воду. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, когда он передавал эту историю: «Да помилует Аллах мать Исмаила, и если бы она оставила воду течь, как она была, она стала бы текущим родником. Если бы она оставила чудо без вмешательства, оно стало бы текущим потоком». Что же чувствовала Хаджар, когда она бегала между этими холмами? Ее сердце, должно быть, разрывалось. Возможно, она рыдала по причине боли и страданий ее сына на ее глазах. Хаджар была верующей и праведной женщиной. Аллах испытывал ее, и он припас для нее кое-что в будущем. Итак, она, не ведая, что случится дальше, пребывала в большом горе. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, рассказывая о ходьбе Хаджар между холмами Сафа и Марва, сказал: «И вот почему люди бегают между Сафой и Марвой». Итак, мы следуем по стопам Хаджар до сегодняшнего дня. И если бы Хаджар знала, что придет время, когда люди со всего света миллионами будут повторять ее действия, она бы бегала между холмами Сафа и Марва с большой улыбкой на лице. Таким образом, нам надо понять, что бывают времена, когда мы попадаем в разные ситуации. Но мы, по сути, не знаем, что Аллах приготовил для нас. Когда мы оказываемся в сложных ситуациях, нам надо вспомнить, что Хаджар оказывалась в подобном положении. И благодаря ее тавакулю, упованию на Аллаха, она получила взамен намного лучшее. Теперь, когда в пустыне появилась вода, она привлекла все формы жизни. Птицы стали кружить над колодцем. Мимо этого места проезжал караван из племени Джурхум, которые были кочевниками в той местности. Джурхум были выходцами из Йемена. Произошло много значительных переселений из Йемена в разное время. Одна из этих историй, описанных в Коране, относится к царству, которое называлось Саба. Жители Сабы были первыми, кто построил дамбу, и благодаря этой плотине они имели воду круглый год, несмотря на то, что в Аравии выпадало мало дождей. Однако благодаря дамбе они были обеспечены водой в течение всего года. Благодаря этому они создали на юге Аравийского полуострова большое государство. Как описано в Коране, благодаря своему богатству и развитому земледелию, они не чувствовали никаких затруднений во время путешествия. Они располагали непрерывной сетью поселений и колоний, то есть места отдыха и питья были весьма легкодоступны. Однако из-за их небрежения к руководству Аллаха, их плотина была уничтожена Аллахом, что привело к затоплению региона и вызвало огромную миграцию, повлекшую за собой расселение жителей из Йемена в Недж, Хиджаз, Ирак, Шам и так далее. Джурхум тоже было одним из племен, переселившимся из Йемена в Хиджаз. Аллаху ведомо лучше, возможно, они ушли из Йемена до или после разрушения дамбы. Джурхум были знакомы с территорией Мекки, и они знали, что там нет воды. И когда они увидели кружащих в небе птиц, они заинтересовались и послали одного или двоих людей для проверки. Разведчики вернулись с вестями, что в той местности есть колодец. Джурхум отправились туда, где находился Замзам, и задали Хаджар странный вопрос, на который они получили еще более странный ответ. Они спросили: «Можем ли мы поселиться в этом месте?» Странность этого вопроса в том, что они были племенем воинов. И все же они спрашивали разрешение у этой одинокой женщины с ребенком. Они могли просто оттолкнуть ее в сторону. Однако они вежливо спросили, и она ответила: «Если вы хотите тут остаться, у меня есть условия. Вода принадлежит нам». Итак, она, будучи одинокой женщиной, без какой-либо защиты, ведет переговоры в ситуации, когда ее просто могут выгнать, и она ничего не смогла бы с этим поделать. Но они согласились. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, глубоко в душе она хотела, чтобы они остались. Желая быть среди людей, она лишь хотела заключить выгодную сделку. Итак, они поселились в этом месте, которое позже стало известно как Мекка. Исмаил, да будет над ним мир, вырос среди них и перенял их язык, арабский. Ибрагим был из Ирака, и в то время в Ираке говорили на другом языке. Исмаил женился на девушке из местного племени, и от их потомков ведется родословная посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Позже Ибрагим приехал туда и построил вместе с Исмаилом Каабу. Религиозной жизнью в Мекке руководил Исмаил. Так это и продолжалось среди его потомков. Джурхумиты обладали в Мекке политической властью. Таким образом, племя Джурхум никогда не распоряжалось Каабой. Джурхум проживали в Мекке очень долгое время, однако они погрязли в грехах и тирании, и тогда Аллах наслал на них племя Хуза. Хузаиты выгнали их из Мекки. Хузаиты были еще одним племенем, покинувшим Йемен и пришедшим в Хиджаз, изгнав оттуда джурхумитов. Прежде чем джурхумиты покинули Мекку, они сделали две вещи. Они засыпали колодец Замзам и стерли все метки, указывающие на него. Во-вторых, они украли из Каабы все сокровища. Хузаиты стали новыми господами Мекки, в то время как потомки Исмаила к тому времени увеличились в численности, разделились на племена и разошлись по всей Аравии. Однако одна из ветвей осталась в Мекке, и это было племя Курейш. Курейшиты были одним из многочисленных племен, нисходящих от Исмаила. Курейшиты жили в Мекке, однако городом управляли хузаиты. Одним из вождей Хуза был Амр бин Лухей аль-Хузай, который привнес в религию арабов поклонение идолам. И мы еще поговорим о нем позже, во время обсуждения религиозной истории Аравии. На определенном этапе истории вождем курайшитов был Кусей бин Кляб. Он сумел объединить курайшитов и возглавил восстание против хузаитов. Он смог полностью выдворить их из Мекки. И впервые за всю историю вся власть, включая и политическую, и духовную, была сосредоточена в руках потомков Исмаила. Кусай контролировал уход за Каабой, обеспечение паломников пищей и водой. Нам может показаться это странным, но для них было огромной честью кормить и поить гостей Аллаха. И эта ответственность означала, что все остальные арабы, приехавшие на паломничество, принимались курайшитами. Он также контролировал надву, то есть совет курайшитов, нечто подобное сегодняшнему парламенту. Кусай также контролировал боевое знамя мекканцев. Другими словами, он был тем, кто решал, когда объявлять войну. Таковы были привилегии Кусая бин Келяба. Он был абсолютным лидером Мекки. Когда Кусай бин Келяб умер, эти различные формы власти были разделены между его детьми. Внук Кусая по имени Амр получил в наследство от своего отца контроль над кормлением и поением паломников. Он придумал кое-что новое. Вместо кормления их простым супом, он стал крошить в суп хлеб. Пища стала лучше, а процесс крошения на арабском языке называется хашим, и он получил прозвище хашим, что переводится «крошащий». Хашим был предком посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он женился в Медине, которая тогда еще называлась Ясриб, и затем поехал по делам в Палестину, но там он скончался и был похоронен в Газе. Его жена, оставшаяся в Ясрибе, была беременна и родила мальчика, которого назвали Шайба, что значит «седой» или «старый». Его назвали Шайба, потому что он родился с пучком седых волос. Его мать осталась со своими родителями в Медине, потому что отец ребенка скончался. Так Шайба был вскормлен семьей своей матери в Медине. Однажды в Медину приехал человек, которого звали Аль-Муталиб. Он был братом Хашима. Аль-Муталиб приехал забрать своего племянника, который проживал в Медине. Шайбе было на тот момент около 8 лет. Родственники со стороны матери сначала отказались отдать его, но Аль-Муталиб смог переубедить их, сказав, что он принадлежит благородному семейству из курайшитов, что ему надо вернуться на родину и ознакомиться со своим наследством, семьей и начать выполнять свои обязанности в Мекке. В конце концов, они согласились. Аль-Муталиб приехал в Мекку с этим мальчиком, и где никто его еще никогда не видел. В те времена рабство было обычным делом. Люди выезжали и покупали раба, и таким образом, учитывая, что этот мальчик был незнакомец, они решили, что он раб Аль-Муталиба. И они назвали его Абдуль-Муталиб. И это был дедушка посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Сейчас мы поговорим немного о Абдуль-Муталибе. Мы вспомним, что колодец Замзам был потерян уже более 300 лет назад, с тех пор, как племя Джурхум засыпало его и уничтожило все следы. Так вот, Абдуль-Муталиб увидел сон. Кто-то пришел к нему и сказал: «Откопай тайбу». Тайба означает «чистая». Абдуль-Муталиб во сне спросил: «Какую тайбу?» Ему не ответили. Это конец сна. На следующую ночь тот же голос сказал ему: «Копай драгоценное». Абдуль-Муталиб спросил: «Какое драгоценное?» И снова он не получил ответа. На третью ночь голос сказал ему: «Копай замзам». Абдуль-Муталиб спросил: «Какой замзам?» Голос ответил: «Замзам, он никогда не исчезнет и не высохнет. Он напоит паломника, и он находится между навозом и кровью, рядом с гнездом ворона с белой лапкой и муравейником». Абдуль-Муталиб не смог расшифровать все эти символы, которые казались ему непонятными. На следующий день Абдуль-Муталиб шагал вокруг Каабы, и он увидел навоз и кровь, потому что там зарезали верблюда, и люди оставили там внутренности и кровь. Затем он увидел ворона с белой лапкой, и там же находилась колония муравьев. Абдуль-Муталиб понял, что это и было тем местом, где находится колодец его предков. Он позвал своего сына Хариса, и они стали копать. Колодец Замзам расположен не очень далеко от Каабы, и поэтому люди увидели их и спросили, что они делают, почему они копают рядом с Каабой. Люди продолжали возражать, но он и его сын копали дальше. Они копали и копали, а люди продолжали возражать. Люди не могли понять, почему он это делает. И в конце концов, они оставили их в покое. Затем они услышали крик Абдуль-Муталиба, восхваляющего Аллаха, и в торопях прибежали туда. К своему изумлению они увидели, что Абдуль-Муталиб раскопал верхнюю часть колодца Замзам. Пришли все вожди курайшитов и сказали: «Да, это колодец нашего праотца Исмаила». Таким образом, они намекали, что этот колодец принадлежит им всем, что они должны поделиться. Абдуль-Муталиб ответил: «Я тот, кто увидел сон. Я тот, кто раскопал его, и он принадлежит мне и лишь мне одному». Они не согласились, говоря, что они все потомки Исмаила, поэтому колодец принадлежит им всем. Абдуль-Муталиб отказался уступить, и они продолжали настаивать. Когда они уже не могли разрешить этот спор и уже собирались сразиться из-за колодца, кто-то предложил: «Давайте разрешим этот спор, отправившись к колдуне племени Саад». В Бану Саад была колдунья, заявлявшая, что у нее есть связи с джиннами, и поэтому они пошли проконсультироваться у нее. Но им сказали, что она переехала в Шам. Тогда они отправились в путешествие в сторону Шама, и по дороге у них кончился запас воды. Они находились где-то посреди пустыни, и Абдуль-Муталиб сказал им: «Если нам суждено умереть тут, тогда давайте выроем себе могилы, и когда один из нас умрет, остальные смогут положить его в могилу и засыпать его. По крайней мере, в итоге лишь один из нас останется непохороненным, но не все». Они все выкопали себе могилы и стали ждать смерти, лежа в них. Тогда Абдуль-Муталиб сказал: «Неправильно, что мужчины, подобные нам, будут вот так ожидать смерти. Давайте что-то предпримем. Давайте пойдем и начнем искать воду». Они согласились и разошлись в разные стороны в поисках воды. Спустя некоторое время Абдуль-Муталиб нашел воду, и они, придя к нему, сказали: Если Аллах спас тебя в этой пустыне и обеспечил тебя водой, и Аллах показал тебе сон, в котором ты обнаружил колодец Замзам, это поистине указание, что это благословение для тебя, и Замзам принадлежит тебе. Мы отказываемся от наших притязаний на колодец, он твой. Так давайте же вернемся домой. Когда произошел спор о колодце Замзам, и курайшиты стали оказывать на него давление, Абдуль-Муттолиб почувствовал себя слабым, потому что у него был лишь один сын, чтобы поддержать его. В племенных обществах ваша сила основана на том, сколько у вас мужчин. Вы можете рассчитывать только на ваших родственников, сыновей, братьев, дядей и так далее. И Абдуль-Муттолиб сказал: «О Аллах, если ты даруешь мне 10 сыновей, я принесу одного из них в жертву ради тебя». Затем Аллах благословил его 10 сыновьями и 6 дочерьми. И наступило время исполнить его обещание Аллаху. Они стали бросать жребий на стрелах рядом с идолом Хубаль, главным идолом мекканцев, так как считали, что гадание на стрелах имело божественное одобрение. Итак, Абдуль-Муттолиб написал на этих стрелах имена всех своих сыновей. Жребий пал на Абдуллаха. Он сделал это второй раз. Жребий снова пал на Абдуллаха. И в третий раз. И снова указал на Абдуллаха. Тогда Абдуль-Муттолиб взял Абдуллаха с собой к Каабе и уже был готов с ножом в руке зарезать его. Абу-Толиб, один из старших сыновей Абдуль-Муттолиба, подошел к отцу и сказал: «Мы не можем позволить тебе убить твоего сына». И затем пришли все родственники Абдуллаха по материнской линии и сказали: «Мы не позволим тебе убить нашего сына». Люди подходили к Абдуль-Муттолибу и говорили: «Если ты сделаешь это, тогда это станет сунной, то есть обычаем среди арабов после тебя». Абдуль-Муттолиб был их лидером, поэтому если он делал что-то, это становилось обычаем. Абдуль-Муттолиб сказал: «Таков обет, данный мной Аллаху. Я не могу отступить». Все закончилось спором. И как же эти люди решили разрешить этот спор? Они решили пойти к колдунье. Они пошли к колдунье, объяснили ситуацию, и она сказала: «Хорошо, придите ко мне завтра, чтобы я могла посоветоваться с моими духами». На следующий день они вернулись, и у нее был готов для них ответ. Она спросила: «Какова цена, которую вы платите за убитого человека?» Они ответили: «10 верблюдов». Она сказала: «Тогда поставьте на одну сторону 10 верблюдов, а Абдуллаха на другую, и бросайте стрелу. Если она укажет на верблюдов, тогда зарежьте верблюдов. Если же стрела укажет на Абдуллаха, тогда добавьте еще 10 верблюдов». Они согласились и вернулись обратно. Они сделали точно, как и сказала колдунья, и стрела указала на Абдуллаха. Тогда они добавили еще 10 верблюдов, и стрела снова указала на Абдуллаха. Когда же количество верблюдов увеличилось до 100, стрела наконец указала на верблюдов. Курайшиты сказали: «Наконец-то мы можем освободить твоего сына». Абдуль-Муттолиб сказал: «Пока еще нет. Мы бросим жребий еще раз». Они повторили это еще 2 раза, и стрела каждый раз указывала на верблюдов. Тогда они закололи все 100 верблюдов, и Абдуль-Муттолиб заплатил за них всех. Он был очень щедрым человеком. Он отказался взять что-либо из этого мяса. Он раздал его, и мяса было так много, что даже когда люди взяли так много из него, все равно мяса было достаточно, чтобы накормить птиц и зверей. Позже стало известно среди арабов, что Абдуль-Муттолиб – это тот, кто накормил людей и животных, что он тот, кто накормил даже птиц в небе. Курайшиты были правы, когда боялись, что если Абдуль-Муттолиб убьет своего сына, это станет традицией, законом среди арабов после него. Когда он пожертвовал ради сына 100 верблюдов, цена за кровь среди них выросла от 10 до 100 верблюдов. Этот закон был сохранен и подтвержден исламом. И хотя сегодня цена часто платится не верблюдами, а деньгами. И в конце хвала Аллаху, Господу миров.